Посмотрев вслед убегающей девушке, сам я направился на звук храпа. Коралл лежала на потертом диване в окружении пустых бутылок и благоухала, как ей было положено. Решив не терпеть ароматы многодневного запоя, я открыл все имеющиеся в комнате окна и, разбросав бутылки, присел на более-менее чистое кресло напротив дивана. Ждать Дизи пришлось недолго, меньше минуты, за которые девушка успела умыться и найти необходимую мне емкость. «Отлично», — сказал я, поставив тазик точно напротив головы Кораллу, «а теперь держи ее волосы и постарайся, чтобы ничего не вылилось». Не дав девушке ничего сказать, я вколол дозу детоксикатора в шею женщины. Первые несколько секунд ничего не происходило, но потом, очнувшаяся от непередаваемых ощущений, Коралл склонилась над тазиком. Женщину, с перерывами только на быстрые вздохи, рвало. Со стороны могло даже показаться, что она вот-вот умрет. Но состав Алиссии был надежным и многократно испытанным, так что через пару минут все будет в порядке. «А теперь, можно и поговорить», — сказал я, когда Коралл смогла разогнуться и вдохнуть полной грудью. «Что за дрянь ты мне вколола?» — спросила женщина, пока ее зеленая дочь потащила тазик из комнаты. «Мне никогда так плохо еще не было. Детоксикатор, способный очистить организм человека почти от любого яда, штука мощная и относительно безопасная. Цени, я потратила на тебя весьма ценный препарат». «Вот уж спасибо», — с сарказмом произнесла Коралл, утерев грязным свитером рот. «Только нахрена я тебе понадобилась? Мне показалось, что ты совсем справишься и без моего участия». «Если не забыла», — сказал я, добавив в голос как можно больше строгости, «то, твои люди выбрали тебя как своего лидера, а значит, без твоего согласия нельзя принять ни одного важного решения. Так что приходи в себя, нам нужно многое обсудить». «Да какой я лидер?» — с гневом прокричала женщина. «После того, как моего мужа убили, никто просто не захотел брать на себя ответственность. Я вызвалась только для того, чтобы сохранить все, что осталось от Джеймса. А потом пришла ты», — с не меньшим гневом прокричала женщина, тыкая в меня пальцем, «и решила все наши проблемы за день. Какого хрена ты не могла приехать раньше? Мой Джеймс тогда бы был». Резкий переход от гнева к безудержному рыданию меня весьма удивил, все же столь резкое переключение с одной эмоции на другую, вещь свойственная весьма небольшому количеству людей, точнее состояний, в котором они могут находиться. Но свою догадку я проверю позже. Дождавшись, пока женщина немного успокоится, я продолжил говорить. «Вы могли бы рассказать о сложившейся ситуации в главный лагерь клана, или как-то еще привлечь внимание к своей проблеме? Ни я, ни тем более Хуан, да вообще никто из боевого крыла не отказал бы вам в помощи. Все же Эльдикальда – это одна семья, а родственники должны помогать друг другу». «Да знаю я», – вновь сместив спектр эмоций в сторону гнева, прокричала женщина, но Джеймс был уверен, что справится совсем сам, и даже не слушал меня, а я ведь хотела. И вновь полились слезы. Дизи, вернувшаяся в комнату и уже не такая зеленая, присела рядом с матерью и крепко обняла ее. Дождавшись того, когда Коралл в очередной раз успокоится, я продолжил. «В любом случае, прошлое нам не изменить, но будущее все еще в наших руках. Поэтому, я хочу, чтобы ты объявила тем, кто еще остался в лагере, что нам стоит переехать отсюда. Я выкупила участок земли у города недалеко отсюда. Там можно будет полноценно осесть, не боясь ни банд, ни властей. Зачем тебе мое мнение? Ты же и так уже всем тут заправляешь», — не унималась женщина. «Мам, хватит, ангел, не. Руковожу я только своими людьми, а к тем, кто не хочет со мной работать, не лезу», — прервал я Дизи, «и рано или поздно, я и отсюда уеду, а ты, может, и останешься. Так что приходи в себя, умойся, приди в себя и приходи к моей машине, нам стоит обсудить кучу нюансов. Заодно тебя осмотрит нормальный врач». «Врач мне не нужен», — отмахнулась от моих слов женщина, «дайте мне стакан виски, и я буду в норме. Если я права, то пить тебе будет нельзя ближайшие пару лет, так что собирайся, я тебя жду». Резко побледневшая женщина, правильно поняв мой намек, схватилась за живот, после чего, побыв несколько секунд статуей, самой себе резко рванула из комнаты, оставив Дизи недоуменно переводить взгляд с меня на место, где только что была ее мать. Я направился к себе. Прибежавшая в занятую моими людьми часть лагеря Коралл сначала была направлена для сдачи анализов, и только потом мы начали разговор о делах. Мое предложение заключалось в том, чтобы поступить по сценарию Лос-Анджелеса, а именно построить на купленной мной земле мотель для кочевников и просто путешественников, где можно спокойно отдохнуть, помыться и просто поспать в безопасности после долгой дороги. И управлять всем этим хозяйством я хотел оставить именно Кораллу, которая немного опешила от моего предложения. Впрочем, придя в себя, она тут же начала отказываться от такой чести. Тогда я сделал контрпредложение, она временно станет управляющей будущего мотеля, если у нее ничего не получится, то я найду на эту должность кого-то другого. Скрипя зубами, Кораллу согласилась на мое предложение, и как раз к этому моменту вернулась Алисия с результатами анализов. Как я и ожидал, мои выводы оказались верными. Кораллу была беременна, правда еще на очень раннем сроке. Услышав эту новость, женщина расплакалась, сначала от счастья, ведь, как она сказала, ее покойный муж все же оставил ей что-то после себя даже после своей смерти, а потом разрыдалась от отчаяния, ведь только сейчас поняла, как мог сказаться ее многодневный запой на будущем ребенке. Тут уже Алисе пришлось ее успокаивать тем, что она без проблем нивелирует все последствия и ее еще нерожденные дети будут абсолютно здоровы. Закончив с успокоением Кораллы и отправив ее организовывать перемещение лагеря, мы и сами начали активные сборы. Переезд занял несколько дней, пока кочевники перевезли весь накопившийся скарб на новое место, а после, началась великая стройка. Используя все имеющиеся ресурсы и почти не отвлекаясь на сторонние заказы, все находящиеся в черте Чикаго-Альдекальда принялись за работу. Новый район рос на глазах. На месте заброшенной 10 лет назад промзоны возникали будущие цеха и склады, просторные стоянки и высокие стены, а в конце под конец работ, все силы были направлены на возведение мотеля, расчистки причала и строительство прочей инфраструктуры, начиная от электричества, заканчивая водопроводом, воду для которого было решено брать прямо из протекающей рядом реки, перед использованием пропуская ее через несколько фильтров и обрабатывая дезинфицирующим полем, с принципом работы которого я разобрался не так давно. В целом, все работы по возведению нового района заняли несколько месяцев, и к Новому году все было почти готово. Осталось доделать несколько мелких работ, и можно будет начинать эксплуатировать новые здания на 100%. За это время в мире все было относительно тихо, если не считать две продолжающиеся полномасштабные войны в Центральной Америке и на Корейском полуострове, и велотекущий конфликт в космосе, интенсивность которого в целом снизилась, но периодические звездопады все еще продолжались. Единственной значимой новостью стало независимое расследование от журналиста WNS, World News Service, о том, что в корейском конфликте активно принимает участие РСК, предоставляя Южной Корее своих боевиков. Как и ожидалось, и РСК, и военная хунта, правящая в Южной Корее, все отрицали, но знающим людям, умеющим отличить корейца от японца, об участии РСК в этом конфликте было известно уже давно. Дочитав статью расследования, мне даже стало интересно, сколько проживет этот журналист, и как именно его уберут. За время строительства нас пытались несколько раз проверить на прочность банды Чикаго, но все обычно заканчивалось сбором трофеев и оттаскиваем трупов подальше, чтобы они не портили пейзаж. По-настоящему серьезное нападение случилось за несколько дней до Нового года, когда из Детройта прибыло заказанное мной оборудование, которое, пока, я не мог произвести самостоятельно. Сразу в нескольких местах, хорошо вооруженные группы попытались прорваться за возведенные по периметру стены. Трехметровые железобетонные стены в полметра толщиной, в раствор которых было добавлено несколько дополнительных добавок для прочности, с первого раза пробить не удалось, но зато нападающим удалось поднять тревогу. Впрочем, первая неудача нападающих не остановила, и они продолжили свои подрывные работы, пока не стало слишком поздно. Используя разведывательные дроны и поняв, что противник готов сбивать весьма неповоротливые АФ-4 с помощью ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс, я решил рискнуть и использовать имеющиеся тяжелые дроны-невидимки. Пока оперативные группы неслись на всех парах к возможным местам прорыва, на одном из центральных складов заканчивали подвешивать бомбы на дроны, каждый из которых мог нести до 5-50-килограммовых заряда. Сидя за пультом управления и читая вслух летание гнева и уничтожения, в унисон с остальными операторами, я, как только все было готово, направил своего дрона к крупнейшему скоплению противника. Минутой никем не замеченный дрон-тяжеловоз завис над будущими трупами. 10 секунд, и все поправки на скорости направления ветра внесены. Секунда, и бомба отправляется навстречу Земле. Неожиданное нападение оттуда, откуда никто не ожидал, дало ошеломительный успех. Все снаряды разорвались точно там, где и должны были, уничтожив при этом все намеченные цели, оставив нападающих без транспорта и средств противовоздушной защиты. Получив сигнал от меня и остальных операторов, пилоты АВ-4 подняли свои машины в небо и отправились нести смерть тем, кто решил покуситься на владение Амнисси. В итоге, попытавшиеся прорваться за пределы периметра моего нового предприятия были обращены в бегство, во всяком случае те из них, кто еще мог ходить. Не желая отпускать неприятеля, я приказал отправить за ними погоню, координацией которой занимались все те же операторы дронов-невидимок. Как итог, в незадокументированных подвалах моего завода оказались несколько десятков раненых боевиков нападавших, а на складе Альдекальда несколько сотен образцов оружия, в основном штурмовых винтовок от милитихоронины разнообразных пистолетов. Допрос захваченных пленных ничего не дал, так как они просто не знали, кто их нанял, а все офицеры, знающие хоть что-то, погибли в ходе неудачного штурма. Так что делать выводы пришлось по косвенным данным, которые, увы, не сильно прояснили картину. Даже попытки накрыть логово тех банд, из которых набирали боевиков, ничего не дало. Они оказались или спешно покинуты своими обитателями, или уничтожены. А учитывая список моих потенциальных врагов, начиная от нехороших людей, которых я разозлил в Монтане, заканчивая корпорациями-конкурентами, не желающих дальнейшего расширения нашего с Джимми предприятия, виновными мог оказаться кто угодно. Как бы то ни было, новый 2005 год мы с моими людьми встретили на новом месте, под защитой толстых стен и надежной охраны. А через пару дней будет готов чип для удаленного подключения к электронике, и после его установки, моя жизнь изменится навсегда. Часть 20, расширяющая. Примечание к части. Новая глава, точно в срок. Приятного чтения. Операция по установке мозгового импланта длилась 8 часов. Целых 8 часов Алисия филигранно размещала в моем мозге сложнейшую сеть из датчиков, электродов и прочего оборудования, необходимого для управления почти любой электроникой. Не будь ее, и провернуть что-то подобное в столь короткие сроки я мог только мечтать, но она была, и несколько часов назад все было кончено. Мозговой имплант был установлен и готов к использованию, осталось только подать команду на активацию. Короткая мысленная команда, и передо мной открылся совершенно новый мир. Все вокруг расцвело красками и оттенками, разум захлестнуло потоками информации и данных, которые я непроизвольно считывал из всех возможных источников. Небольшое волевое усилие, и все приходит в норму, после чего я начинаю уже самостоятельно калибровать имплант. Потратив еще полчаса на окончательную адаптацию, я с облегчением выдохнул. Операция прошла без неожиданностей, имплант работает в пределах ожидаемого. Отвлекшись от только численных показателей, я открыл глаза и понял, что наконец счастлив. Эту волну эйфории можно было сравнить с тем, как будто много лет назад потерянная конечность вновь вернулась на свое законное место и готова к работе. Показатели в норме, кость полностью срослась. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила меня Алисия, стоящая рядом с кроватью, на которой я приходил в себя после операции. «Просто замечательно», – расплывшись в искренней улыбке, ответил я, получше осмотревшись вокруг. «Были какие-то сложности?» «Нет, кроме того, что кости твоего черепа начинали восстанавливаться еще до того, как была закончена операция, а дозу анестезии приходилось увеличивать каждые несколько минут», – устало проговорила она. «Будь ты обычным человеком, можно было констатировать, что я 3 раза заменила всю имеющуюся у тебя кровь на анестетик. Но все остальное в порядке?» «Да, в полном. Операция прошла согласно плану, сеть была раскинута согласно схеме, так что проблем возникнуть не должно, если кто-то не допустил ошибки в расчетах». Сказав это, Алисия с невысказанным вопросом на лице посмотрела на меня. «Ошибки нет», – заверил ее я. «Как раз сейчас я испытываю имеющиеся функции». Сказав это, я взял под управление несколько приборов в операционной и заставил их мигнуть лампочками. «Отлично», – с облегчением выдохнула ученица. «Тогда пара недель на адаптацию и тесты, после чего на операционном столе окажусь уже я. Надеюсь, ты не растерял своих навыков?» «Не надейся», – усмехнулся я. «Но если ты боишься, то можешь подождать, пока я не соберу хирургион и уже с его помощью проведу операцию». «Пожалуй, так и поступим», – покивала сама себе Алисия. все равно что-то подобное понадобится нам в ближайшее время. Жаль, что ты мне не доверяешь», — с напускной обидой произнес я. «Я доверяю, но предпочту перестраховаться, чтобы избежать ненужных осложнений и проблем», как бы, не заметив моей интонации, ответила она. «Тем более тебе всегда были ближе разные железки, чем живая плоть. С этим не поспоришь». Решив не продолжать игру, я откинулся на спинку кровати и посмотрел в металлический потолок. Тем более я уже слишком давно не брался за скальпель лично, да и руки эти, боюсь, не так точны, как мне бы того хотелось. «Именно поэтому я предпочту операцию в хирургионе», — покивала Алисия. «Как бы то ни было, ближайшие пару дней тебе нельзя перенапрягаться, пытаться подключиться к чему-то за пределами этой комнаты. Как только я окончательно уверюсь, что все прошло как надо, можно будет понемногу начать испытывать пределы возможностей импланта. Тогда принеси мне ноутбук с доступом в сеть, хоть почитаю что-нибудь о том, что в мире творится». «О, тебе понравится», — с загадочной улыбкой ответила Алисия и вышла из палаты. Не придав особого внимания интонации ученицы, я понял ее намек только после того, как начал знакомиться с последними новостями, и они мне не то чтобы понравились, но точно удивили. Так, в середине января 2005 был презентован первый кибермодем, являющийся ничем иным, как серьезно переработанным интерфейсным чипом, который до этого использовался для связи аугметики и головного мозга. Добавив в предыдущую разработку модули для дешифровки и обратной связи, разработчики кибермодема добились того, что теперь почти любой человек, достаточно отчаянный для того, чтобы вставить в себе в голову недоработанное и почти неиспытанное устройство, сможет взаимодействовать с сетью и компьютерными системами напрямую. Прочитав имеющееся описание, я почти сразу понял все недостатки данной технологии, но сам факт того, что местные ученые добились чего-то подобного, вызывал уважение. Да, несколько сотен, если не тысяч, погибнут из-за выжженных мозгов, но разработка чего-то подобного на имеющейся материальной базе – это уже неплохо. Закончив читать все имеющиеся статьи, связанные с темой кибермодемов, я быстро просмотрел остальные новости, которые были уже не так интересны. Войны что между государствами, что между корпорациями продолжались, строительство космической станции «Хрустальный дворец» перенесли на неопределенный срок в связи с боевыми действиями на орбите, ничего важного. А дальше начались испытания нового импланта, который, вот ирония, по своему функционалу был крайне близок к кибермодему, если бы его создали не несколько недель назад, а через пару сотен лет. В целом, все работало отлично. Тесты, проводимые Алисией, указывали на то, что мозговой имплант прижился хорошо и работает штатно, и как только она больше не смогла придумать, как еще задержать меня в больничной палате, я получил ее разрешение выйти в большой мир. Мое возвращение прошло почти незаметно для большинства членов моей семьи, во всяком случае, поначалу, но фигуры высшего пилотажа, которые исполняли рядом со мной дроны, самостоятельно двигающиеся машины и улучшенная производительность имеющихся станков, все же привлекли некоторое внимание, но мне было не до этого, я наслаждался своими новыми возможностями. Одновременно произвести калибровку приводов и сенсоров, при этом на ходу меняя код операционной системы автоматизированного станка, без проблем, работа на пару минут. Дроны, которые без управления со стороны операторов транспортируют мелкие грузы на производстве, работа, требующая моего минимального внимания. Автомобили, приезжающие куда надо и кружащие в замысловатой карусели, избегающие столкновения в последние моменты, проезжающие в миллиметрах друг от друга, что может быть проще. Я упивался новыми способностями, хотя, неправильно назвать их новыми, я просто вернул себе часть тех возможностей, к которым привык за долгие тысячи лет. Осталось вернуть себе тело из металла и можно будет начать думать, что делать дальше. Хотя, немного задумавшись над темой дальнейшего своего улучшения, мне в голову пришла мысль, что стоит получше изучить свое нынешнее тело и, как вариант, сделать его уже не полностью механическим, а создать сплав металла и плоти. Эта мысль плотно засела у меня в голове, но над ее реализацией стоит подумать позже, а пока заняться чем-то более приземленным. Начать же стоило с того, что после всех финансовых операций, покупки земли и оборудования, возведения капитальных строений и всего прочего, у меня осталось не так уж много денег. Из почти 200 миллионов я потратил 190, а значит, чтобы продолжить работать и развиваться, Необходимо придумать что-то такое, что с одной стороны с радостью купит, а с другой, мной не слишком сильно заинтересуются большие игроки. Оружие отпадает сразу, как сказал Джимми, во время нашего последнего сеанса связи, попробуем мы выпускать больше и от нашего заводика в Лос-Анджелесе ничего не останется. Можно было попробовать заняться средствами защиты, такими как нательная броня или защита для транспорта, но и тут рынок был давно поделен и за попытку на него влезть могли убить. Медицина? Нет. Транспорт? Отпадает. Авиация? Тем более нет. Бытовая техника? Вот над этим стоит подумать. За секунду ознакомившись со статьями с фронта и еще хоть как-то функционирующих городов, я смог выделить среди всего этого массива информации одну единственную проблему, которая объединяла как мирных граждан в тылу, так и военных на фронте: паразиты, вши, тараканы, крысы, все эти маленькие твари, веками жившие бок о бок с человеком даже в наш просвещенный век, продолжали доставлять неприятности. Они переносили заболевания, портили припасы и просто были неприятны. Поэтому я, даже не дойдя до имеющегося у меня фабрикатора, запустил там сборку прототипа отпугивателя, способного избавить небольшую площадь от любой паразитической живности. Несколько колонок, микроволновый излучатель, блок питания на обычных батарейках, и конечный продукт готов. Осталось провести испытания и можно запускать в серию. Через пару дней, когда испытания были завершены, из прилегающих к моему новому месту обитания руин сбежали все крысы и тараканы, а жители перестали постоянно чесаться. Я связался с Джимми и вывалил на него свое предложение. Ему потребовалось почти полчаса, чтобы понять, о чем я говорю, оценить перспективы созданного мной прибора и согласиться попробовать договориться о его поставках в войска. На следующий день первые 10 излучателей, получивших предварительное название «Антипаразит-2000», отправились в Лос-Анджелес. Если все пройдет как надо, ближайшие пару лет у меня будет достаточно денег на остальные мои проекты. Пока Джимми пытался продать мое изобретение, сам я был занят более приземленными делами. Заканчивал установку и настройку купленного мной оборудования, собирал хирургион, пригодный как для установки имплантов, так и для проведения широкого спектра операций, и просто испытывал пределы своих новых возможностей. Помимо прямого управления промышленным оборудованием и написания программного обеспечения для него, я немного поигрался с почти забытым мной синтезатором. Подключив к нему модуль для удаленного управления, теперь я работал не только под грохот машин и станков, но и музыку, которую проигрывал напрямую из своей головы. Начав с классических произведений этого мира, я понемногу включал в свой репертуар произведения из созданного мной Империума, так что звуки музыки теперь сопровождали меня куда бы я ни пошел. Поначалу, члены моей семьи неоднозначно относились к моему небольшому чудачеству, но совсем скоро привыкли, а потом и вовсе начали приносить мне записи популярных сейчас групп, с просьбой включить их. Использовать себя как проигрыватель я не особо хотел, но, немного послушав предложенные композиции, некоторые из них я, скрипя сердцем, признал достойными. Особо меня позабавила песня группы «Самурай Чиппин Ин», по сути призывающая людей вставлять в себя как можно больше хрома для того, чтобы стать свободными. Спорное утверждение, так как нынешние импланты требуют постоянного обслуживания и ремонта, а это делает любого, кто решит их установить, крайне зависимым как минимум от техников и докторов. Но кто я такой, чтобы мешать мирянам искать свой собственный путь к Богу в машине? Через несколько недель, когда денежный вопрос встал особо остро, закупленное мной сталелитейное оборудование обошлось мне немного дороже, чем я рассчитывал, на связь вышел Джимми. По его словам, генералы, после демонстрации возможностей нового прибора, оказались в восторге, правильно оценив перспективы его применения и уже были готовы подписать контракт на 100 тысяч аппаратов. Не забыл Джимми прозондировать и гражданский рынок, где мое изобретение также готовы были покупать в любом количестве. Проведя несложные расчеты и отдав необходимые приказы, я почти сразу после нашего разговора с партнером по бизнесу начал разворачивать массовое производство. Было сложно, на первых порах не хватало рабочих рук, но к середине апреля все было готово и караваны Альдекальда повезли первые партии моих приборов на юг. Получив так необходимый мне приток финансов и закончив с автоматизацией производства, я вернулся к работе над возводимым мной промышленным комплексом для собственного производства обрабатывающих станков и закончил, Наконец, сборку хирургиона. Не забывал я и о уже имеющемся производстве, удаленно проверяя, не произошло ли сбоев, в чем мне особо помогала моя усилившаяся связь с духами машин, понимать которых стало намного проще. Хирургион, выглядевший как капсула с множеством налепленных на него блоков и модулей, был испытан и многократно проверен перед тем, как я решился на проведение операции для Алисии и Доминики. Первой на ложе легла Алисия. Проверив все еще раз, я приступил к работе. Десятки манипуляторов двигались согласно моей воле, сенсоры и датчики каждую миллисекунду считывали показания Алисии, но я все равно немного нервничал. Дождавшись, пока введенная анестезия отправит ученицу в состояние глубокого сна, я начал операцию. Как и ожидалось, повышенная регенерация и немного измененное строение головного мозга сделали хирургические манипуляции немного более сложными, чем они должны были быть, но я, заранее знающий о всех возможных проблемах и путях их решения, справился. Открыв капсулу и собственными глазами убедившись, что с Алисией все в порядке, я аккуратно перенес ее на кровать, где подключил к системе жизнеобеспечения. Осталось дождаться ее пробуждения, чтобы окончательно убедиться, что я нигде не ошибся. Отправив хирургион на самоочистку, сам я присел у кровати Алисии и стал ждать, а сам, чтобы не терять времени, подключился к сети и стал проверять последние новости. Не успел я закончить знакомиться с репортажами и отчетами о применении моего излучателя, как Алисия открыла глаза. Поморщившись от боли и сфокусировав зрение, девушка почти сразу начала пытаться взять под контроль окружающее ее оборудование, но я отрезал ее от внешних подключений. «Полегче», — сказал я, заключив ее в информационный пузырь, «ты же мне сама говорила, что не стоит перегружать непривыкший к новым возможностям мозг». «Возможно», — слегка потупившись, ответила мне девушка, «но я как будто сняла пыльные очки и в первый раз увидела мир», — восторженно проговорила она. «Я тоже едва себя сдерживал, когда только активировал имплант». С улыбкой посмотрел я на нее и позволил себе погладить ее волосы, но мне показалось, что я вернул себе контроль над давно утерянным органом, но аналогия с пыльными очками тоже хороша. Осталось провести операцию сестре и можно будет собрать полноценную статистику, поудобнее устроившись на кровати, пробормотала Алисия, после чего сладко зевнула. «Кажется, моя устойчивость к анестетикам не такая сильная, как у тебя, так что я, пожалуй, немного посплю». «Хорошо, я останусь с тобой, заодно прослежу за тем, чтобы ты во сне не подключилась к чему-то важному и не натворила дел», еще больше улыбнувшись, я поправил одеяло Алисии, «а ты отдыхай, как освоишься с новыми возможностями, проведем операцию Доминики и будем думать, что делать дальше». «Спокойной ночи, учитель», отправив мне сообщение через инфополе, Алисия почти мгновенно засопела. Посидев еще несколько минут рядом с ней на кровати, я вернулся на небольшое кресло и продолжил работать. Что-то внутри меня требовало проанализировать этот прилив нежности по отношению к ученице, но дел было слишком много, так что я оставил разбор своих чувств на более спокойное время. Через несколько часов, предотвратив несколько попыток Алисии во сне подключиться к хирургиону и начать проводить неизвестную мне операцию, в палату как ураган влетела Доминика. Посмотрев сначала на меня, смотрящего куда-то в пустоту за работой, и на спящую сестру, она не решилась, как планировала, громко поздравить нас с успешной операцией. «Как она?» Потратив несколько секунд, чтобы сформулировать вопрос, спросила меня Доминика тихим голосом. «Все прошло хорошо, но ей нужно отойти от анестезии, так же тихо, чтобы не разбудить Алисию», — ответил я. «Тогда, может, я посижу с ней?» — с энтузиазмом в голосе спросила она. «Пока она окончательно не придет в себя и не освоится, мой присутствие почти обязательно», — с легкой смешинкой в голосе ответил я. Она уже несколько раз пыталась взять контроль над хирургионом и начать проводить операции. «Так что я лучше посижу рядом и проконтролирую ее, чем потом буду чинить сложное оборудование». «Понятно, тогда и я немного здесь посижу. Просто непривычно видеть ее такой, обычно это я отлеживаюсь, а она сидит рядом. Все бывает впервые, скоро ты окажешься на ее месте». «Это да», — ответила мне Доминика, после чего серьезно над чем-то задумалась. «Кстати, по поводу операции и всего остального, мы же совсем скоро начнем устанавливать чипы и остальным членам культа. Думаю, да, все же надо же как-то подкреплять наши слова делом, а то некоторые банды имеют больше имплантов в теле, чем наши люди. Я просто вот о чем подумала, начав наматывать локон на палец, сказала девушка: «Нам же нужно все больше и больше рабочих рук, да и использовать обученных техников для ручной сборки. Это как забивать гвозди микроскопом, как и моих бойцов посылать в обычные патрули. Сейчас они могут намного больше, а уж после установки имплантов. Предлагаешь начать делать сервиторов?» Уловил я мысль ученицы. «Ну да», — утвердительно ответила она. «Всякой швали, пропажу которой никто не заметит, в городе навалом. Технологии и ресурсы у нас есть, так почему бы не увеличить наш потенциал таким способом?» «Хм», — задумался я над ее предложением, начав мять свой подбородок. «Идея интересная, но я прямо сейчас вижу несколько проблем. Если мы начнем производить рабочих сервиторов, то придется заодно разворачивать производство конечностей инструментов, что сейчас нецелесообразно. Аналогичная ситуация с боевыми, с той лишь разницей, что в случае их потери, вероятный противник сможет захватить произведенные нами импланты, а это, как ты прекрасно понимаешь, крайне нежелательно. Ну да, на нас тогда сразу объявят охоту, чтобы спросить, откуда мы такие умные появились», — с нотками разочарования в голосе проговорила Доминика. «А нельзя сделать что-то попроще, не выше текущего уровня технологий местных, чтобы никто ничего не понял?» «Можно, но тогда забудь о нормальном управлении, и все равно мы привлечем излишнее внимание. Слишком мало пока моделей имплантов на рынке, чтобы знающие люди не поняли, с чем столкнулись. Так что придется терпеть и довольствоваться тем, что есть. Тем более, представь, как отреагируют некоторые, когда увидят за работой настоящих сервиторов. Так что лучше дождемся появления более-менее приличных моделей роботов и свалим рутину на них». «Ладно, подождать, так подождать», — смирившись с несправедливостью мира, произнесла Доминика. «Тем более, по моим расчетам, ждать осталось недолго. От 5 до 10 лет, по моим расчетам, а учитывая результаты анализов твоей сестры, для нас этот срок крайне незначителен, лишь мгновение перед вечностью. Да, я помню, что мы уже почти не люди, но перестать скрываться хочется уже сейчас». «Мне тоже», — сказал я, представив перед своим внутренним взором несметные армии скитариев, подчиняющие мне эту версию Земли. «Но придется подождать, если, конечно, не случится ядерной войны, тогда станет немного попроще». «Это да», — заразительно улыбнулась Доминика. «У нас уже есть сценарий спасения человечества на этот случай». «Да». Дальше, обсудив кое-какие мелочи, мы просто сидели у кровати Алисы, я при этом продолжал следить за работами во всем остальном комплексе, а Доминика просто смотрела на сестру, думая о чем-то своем. Идеалистичная картина получилась. Потратив еще несколько недель на адаптацию Алисы к новым возможностям, мы провели операцию и для Доминики, которая, получив возможность управлять техникой напрямую, едва вынесла положенный период на адаптацию, сгорая от нетерпения по-настоящему использовать новые возможности. К середине мая, когда обе ученицы окончательно освоились с новыми возможностями и восхищали ими своих подчиненных, случилось несколько достаточно важных событий, как в самом Чикаго, так и в мире. На местном уровне произошло то, чего я ожидал еще несколько месяцев назад. Уставшие от произвола банд, безработицы и наплевательского отношения властей, к моему анклаву порядка посреди моря беззакония потянулись люди. Голодные и больные, они искали хоть какой-то заработок, чтобы прокормить свои семьи и самим не умереть от голода. Идеальный материал для вербовки и обработки, чем я собственно и не постеснялся воспользоваться. Сначала сотни, а потом и тысячи людей поначалу работали за миску неприятной на вид и на вкус пасты, которая, однако, была достаточно калорийна и содержала все необходимые для полноценной жизни микроэлементы, что быстро приводило истощенных людей в хорошую форму. Платили пастой за выполнение простой ручной работы. Уборка территории, поиск металлолома или ценностей в том, что осталось от города. Но со временем, выделяя из безликой толпы самых смышленых, находчивых и просто талантливых, им делалось предложение, от которого они не могли отказаться. Им предлагалось все, о чем многие из них только мечтали. Хорошая еда, медицинская помощь, менее грязная работа и, главное, зарплата. В обмен же они начинали посещать мои проповеди, соблюдать ритуалы, почитать духов машин и возносить хвалу Амнисии. Так, понемногу, обездоленные проникались верой в Бога машину и сами выражали желание вступить в наш культ, после чего они начинали свое обучение. Возросшее количество подчиненных хоть и требовало большего количества ресурсов на их содержание, но в будущем эта инвестиция окупится. Помимо увеличившегося количества прихожан, мне, наконец, удалось плотно поработать с местной аугметикой. Несколько ветеранов, не нашедшие себе места в мирной жизни и не желавших становиться бандитами после присоединения к культу Механикус, оказывались на моем столе. Изучив строение их кибернетических имплантов и немного улучшив их, я получил весьма неплохих бойцов с настоящим военным опытом, а они успокоение и лучшую на всей планете медицинскую помощь. Помимо тех, кто пришел ко мне добровольно, были и те, кого на операционный стол притаскивали. Члены банд, наемники-одиночки, перешедшие мне дорогу и даже уникальное явление – киберпсихов. Людей, что из-за большого количества аугментов и несовершенства технологий по их установке буквально слетали с катушек и начинали жить в воображаемом мире, порожденном их нездоровой психикой. Такие экземпляры были для меня особенно интересны, ведь не каждый день удается изучить человека, чей мозг настолько сильно поврежден спонтанными образованиями новых нейронных связей, некачественными иммунодепрессантами и запредельными содержанием металла в крови. Последней новостью, о которой я узнал чуть ли не случайно, мне просто повезло обработать нужный отчет, стали роды Кораллу Палмер, которая произвела на свет двух здоровых мальчиков. Сама женщина была счастлива и искренне благодарила меня и Алиссию за оказанную ей помощь. Единственное, что испортило ей настроение, было то, что стоило ей отойти от собственных родов, как ее дочь, Дейзи, заявила, что тоже забеременела и хочет выйти замуж. Оставив женщин разбираться в своих семейных проблемах, мы с Алиссией ограничились взятием анализов у младенцев и их исследованием. Что сказать, новая сыворотка работает выше всяких похвал, Джон и Стен Палмер имеют повышенную устойчивость к радиации и токсинам, железобетонные иммунитеты могут прожить до 110 лет, если не будут лезть в неприятности и жить в спокойных условиях. Пока я занимался местными делами, строил новую базу, зарабатывал деньги на производстве и выполнении заказов от мэрии Чикаго, внезапно закончилась Корейская война. Южане победили, устранив последний крупный очаг сопротивления северян, после чего начали устанавливать свою власть на всей территории Объединенной Кореи, а заодно укреплять границу с Китаем, правительство которого были недовольны исходом войны. Через несколько недель после победы новый лидер Объединенной Кореи решил провести большую пресс-конференцию, где ответил бы на многие вопросы мировой прессы, в том числе и об использовании подразделения РСАКИ. Но случилось неожиданное, и стоило конференции начаться, как здание, в котором она проходила, взлетело на воздух. В кратчайшие сроки был выбран новый президент, а о вмешательстве в войну РСАКИ все просто перестали вспоминать. Забавным было то, что будь у меня такое желание, я мог бы вытащить из внутренней сети японцев все необходимые доказательства их причастности к Корейской войне, но сделай я это, и РСАКА могла что-то заподозрить, а, следовательно, я потерял бы доступ к их базе данных. Так что пусть лучше эта тайна Полишинеля остается таковой. На фоне событий в Корее, новости о том, что Гамбург начали обносить стеной, Лос-Анджелес объявил, что закончил свое восстановление, а в Найт-Сити банды окончательно захватили власть над городом, как-то не смотрелись. Сам же я, получив в свое распоряжение еще несколько тысяч рабочих рук, постоянный приток денежных средств, так как антипаразит 2000 вышел и на гражданский рынок, и относительную стабильность, по причине того, что даже самые отмороженные банды перестали лезть на выкупленную мной территорию, занялся развитием имеющихся производственных мощностей. Начал работать сталелитейный цех, обеспечивающий остальные производства сырьем и заготовками, были выпущены первые станки с программным управлением, созданные полностью на собственной материальной базе, а не переделанные из местных. Следующие полгода я планировал потратить на окончательную комплектацию завода собственным оборудованием, после чего, когда цикл производства будет полностью отработан, можно будет подумать, что делать дальше, или продолжить расширяться здесь, или не складывать все яйца в одну корзину и попробовать построить еще несколько предприятий в других местах. Одним прекрасным летним днем, когда я спокойно сидел на крыше одного из цехов и управлял сразу десятками процессов, попутно лазая по сети, прощупывая защиту сайтов корпораций и университетов, и все это попивая вкусный и полезный коктейль, ко мне пришел вызов от Джимми. «Ангел, рад, что ты так быстро мне ответила», — в несвойственной ему манере протараторил он. «У меня к тебе есть срочное дело». «Говори», — ответил ему я. даже не прикасаясь к висящему у меня на поясе мобильному телефону, подключившись к нему напрямую. В общем, как ты знаешь, дела у нас идут совсем неплохо и денежки понемногу капают, но большие игроки не дают нам развиваться. «Да, я в курсе», — ответил я, одновременно потягивая какой-то витаминный напиток за авторством Алисы, «и мы, насколько я помню, в целом ничего не можем с этим поделать». «Так-то да, но у меня появилась идея, как это исправить», — заговорщицким тоном проговорил Джимми. «В последнее время на улицах появилось множество ветеранов, которые отчаянно нуждаются в работе. Некоторые из них готовы на что угодно, лишь бы платили, наплевав на закон и прочие условности. Так вот, ты хочешь нанять таких ребят, чтобы они попортили бизнес нашим конкурентам?» Решил уточнить я, поняв, к чему все идет. «В целом да, закупим чистое оружие у контрабандистов, наймем пару сотен человек и вуаля. Мы стали богаче, конкуренты беднее, в общем все в шоколаде. Только если на нас не выйдут и не решат демонстративно наказать за наглость», устало выразил свою позицию я, примерно представляя, что меня и моих людей ждет, если подобная авантюра провалится. «Да не волнуйся, если обрубить все концы, то о нас никто не узнает», — не унимался Джимми. «Джим», — максимально серьезно начал говорить я, чтобы он наконец понял, «мы с тобой, откровенно, мелкие сошки даже по меркам того, что осталось от США. Нас особо не трогают только потому, что мы в целом нафиг никому не нужны. Ты же предлагаешь начать дразнить медведя, нагадив ему у входной двери, в надежде, что про это никто не узнает. Ответь честно, что такого произошло, что ты решился на такой шаг? Все настолько очевидно? Да, может, мы с тобой и не друзья, но кое-что я о тебе все же знаю, и подобное предложение я скорее ожидал услышать от кого-то другого, более безрассудного и глупого, чем ты. Возможно, ты и права, но я больше не могу терпеть всего этого. На каждый четвертый конвой с нашим оружием нападают, и пусть пока удается отбиваться, но цены на перевозку из-за риска растут. Я уже потерял 20 человек из своей охраны при нападении их на завод. И ладно бы они хотя бы маскировались, так нет, нападавшие даже не потрудились сменить свою форму, только сняли шевроны и закрасили название на оружии. Блядский Милитех и Лазарус Групп в открытую нападают, а на все претензии даже трупы своих людей лишь пожимают плечами, говоря что-то про нападение на склады с их амуницией. Даже сраный Монтагокорп, с капиталом в 4 раза ниже нашего, и то, решил попробовать меня на зуб, чуть не взорвав мой офис в Санта-Монике. И как будто этого было мало, они не только мешают работе завода и поставкам для него, но и принялись за мой второй бизнес, устраивая облавы. Неплохо, все, что мог сказать я, на отповедь Джимми, а раньше мне об этом ты рассказать не мог, мы же все-таки партнеры и бизнес у нас совместный, хотел справиться сам, устало сказал Джимми, думал, что у меня получится сделать все это самостоятельно, ты же мне и так, по сути, подарила постоянный источник дохода. Глупо, глубоко вздохнул я, не понимая, в чем проблема обратиться за помощью, если ситуация складывается настолько хреново, скинь мне все файлы, которые у тебя есть, и я подумаю, что можно сделать. То есть вариант нанять наемников и решить проблему их руками тебя не устраивает? Не совсем, честно ответил я. Точнее устраивает, но, по-моему, надо действовать масштабнее. Продолжай, с предвкушением проговорил в трубку Джимми. Мы можем ударить не только по их производствам, но и по их репутации. Например, вместо того, чтобы взрывать или еще как-то портить их оборудование, залезть в их внутреннюю сеть и поменять несколько малозаметных цифр в технологической карте, слить информацию об их конвоях конкурентам, или подставить под гнев общественности, скормив репортерам неприятные сведения. И тогда они отстанут от нас, занявшись более крупными проблемами, понял мою задумку Джимми. Именно, и как ты понимаешь, таким способом мы и ущерба нанесем больше и сами чистыми окажемся, если только кто-то из нас с тобой не проговорится. Обо мне не беспокойся, я могила, заверил меня он. В тебе я не сомневаюсь, но вот средства связи и твоя охранная система может и облажаться. Короче, через пару дней я отправлю к тебе полсотни человек, которые укрепят оборону завода, заодно они проверят твои системы охраны. От тебя мне нужны контакты наемников, которых ты хотел нанять для нападений, посмотрим, что я смогу с ними сделать. Контактов наемников у меня нет, но есть выход на людей, которые могут их нанять, за небольшой процент, Они сведут тебя с нужными людьми. Отлично, жду. И на будущее, если появятся подобного рода проблемы, не жди, пока ситуация станет критической, а сразу звони мне, ведь если наш с тобой заводик уничтожат, то я тоже потеряю деньги. С долей иронии сказал я. Уже отправил, файлы будут позже. Облегченно проговорил Джимми. И да, ангел, спасибо тебе. Для этого и нужны друзья, сказал я и прервал вызов. Контакты, пришедшие от Джимми, были весьма познавательны. Если все приписки, сделанные им, верны, то только что я получил список людей, которые были готовы организовать почти все, что угодно на территории США и в нескольких других странах. Вопрос был только в цене. Доставка и сопровождение грузов, нападения, кражи, похищения, и это далеко не весь перечень услуг, которые оказывали так называемые фиксеры. И пусть зачастую влияние каждого из них ограничивалось или одним городом, или даже отдельным его районом, но все они работали в общей сети и активно сотрудничали между собой, если это было для них выгодно. Ценный ресурс, если суметь им правильно распорядиться. Немного подумав, как правильнее будет поступить и использовать появившиеся у меня связи, я, предварительно обсудив с Джимми бюджет, начал прощупывать почву для совершения будущих диверсий. Прозондировав цены на те или иные услуги, способы оплаты и возможность передачи специального снаряжения, я составил примерный план действий. По моему плану, который в целом одобрила даже Доминика, предполагалось собрать сведения о предприятии, на котором планировалось совершить диверсию, далее найти слабые места в системе безопасности и, собственно, ударить по ним. Где-то подкупить простого рабочего или даже уборщика, чтобы он пронес на территорию охраняемого объекта предоставленный мною предмет, где-то организовать нападение группы наемников для отвлечения внимания для того, чтобы их подельник беспрепятственно проник на территорию объекта и сделал свое дело, а где-то в любом случае придется действовать самостоятельно, так как технологию полей невидимости я никому передавать не хочу, используя подставные личности, которые как после первой проверки, так и после второй выведут на кого угодно, но только не на меня. Я связался с фиксерами из списка Джимми, после чего заказал у них разведку интересующих меня объектов. Фиксеры, оправдывая свою репутацию, лишь уточнили плату за работу, и после поступления аванса принялись за дело. Так что через несколько недель после звонка Джимми у меня уже была информация о нескольких десятках объектов по всей Северной Америке, в том числе о том, как на них лучше всего проникнуть, и кто из персонала имеет проблемы, которые способны решить только очень большие, для них, деньги. Проанализировав полученную информацию, я составил четкий план действий, который, при полном его выполнении, нанесет сокрушительный удар по нашим с Джимми недоброжелателям, и им будет чем заняться помимо попыток уничтожить наше маленькое предприятие. Закончив создавать все необходимое для совершения диверсии и разослав посылки со спецснаряжением, мне оставалось только ждать и готовиться к той буре, которая поднимется после того, как я начну действовать. Часть 21. Запутывающая. Примечание к части. Новая глава, немного больше обычного. Приятного чтения. Собрав весь массив данных об офисах и производствах тех компаний, которые активно мешали нашей с Джимми АМТ, я приступил к поэтапной реализации плана по их ослаблению. Заражение их систем вирусами и прочими вредоносными программами, способными дать мне доступ к их системам, было моей приоритетной целью, так как прямые атаки или проникновения для совершения диверсий были пока мне недоступны. Нет, собрать собственных боевиков или нанять группу наемников и отправить их громить имущество конкурентов было можно, но вот в чем проблема: с последствиями таких налетов я мог банально не справиться и потерять все то, что сейчас имел, а учитывая тот факт, что я все еще оставался частью Альдекальда, задеть могло ни в чем не повинных людей. Поэтому основную ставку в будущей операции я сделал на скрытность и незаметность, что уже понемногу начало приносить свои плоды. В нескольких региональных офисах парочка техников и уборщиков за небольшую плату согласились ненадолго воткнуть в нужный мне компьютер-носитель данных и через несколько минут вытащить его же обратно. Этого хватило для того, чтобы начать процесс заражения внутренних баз данных корпораций. За основу мной был использован модифицированный вирус-шпион, который уже несколько лет обеспечивал мне неограниченный доступ к базам данных РСАКИ. Новая версия вируса была не только более незаметна для систем защиты, но и имела несколько новых функций. Теперь, Помимо неограниченного доступа к внутренним файлам, вирус мог немного, самую малость, влезать в процесс осуществления банковских переводов. Как итог, с каждой заработанной 1000 евро-долларов корпорацией, 1 евро-доллар перечислялся на мои подставные счета. Пока сумма выходила небольшой, но я никуда не спешил. Тем более, решив не ограничиваться только компаниями-конкурентами, я запустил распространение вируса по всей сети, ведь информации мало не бывает. Осталось только создать нечто, что сможет анализировать весь тот поток данных, поступающий из сети, чтобы грамотно этим воспользоваться. Тут без полноценного квантового компьютера не обойтись. Как бы то ни было, в итоге заражение прошло без всяких проблем, и внутренние сети Militech и Lazarus Group постепенно открывали передо мной все свои тайны, а я немного, не побоюсь этого слова, охреневал от того, что творили ученые корпораций. Отправить бойцам на фронт вообще неиспытанную партию стимуляторов с неизвестными побочными эффектами, без проблем, правда потом пришлось доплатить комиссии расследующий случай каннибализма в войсках, создать несколько десятков имплантов с кардинально разными способами взаимодействия с нервной системой, которые можно одновременно устанавливать только после длительной калибровки. Ставьте их все разом. Никакой калибровки или банальной проверки совместимости. Если боец сойдет с ума, это его проблемы. И это только вершина айсберга, под названием «Политика корпораций по оптимизации расходов». Думаю, вывали я эти документы в сеть, цунами из фекалий захлестнет мир, а с другой стороны, творящие такое конторы просто изменят свое название и продолжат заниматься тем же самым, принеся при этом в жертву парочку не самых полезных руководителей среднего звена. И все бы было хорошо и прекрасно, я прямо сейчас мог начать путем подлога и изменения незначительных цифр в некоторых документах начать превращать жизнь конкурентов в беспросветный кошмар, но тут возникла одна очень интересная загадка, которую мне захотелось разрешить. По имеющимся у меня данным, у компании Militech имелся полностью изолированный от сети сервер, на котором хранилась сверхсекретная информация. Степень защиты и протоколы безопасности у этого сервера были беспрецедентны, чего стоит только тот факт, что даже уборщики, протирающие там полы, не только имели набор аугментаций, постоянно мониторящие их местоположение и записывающие каждое их слово. Если Militech, в общей корпоративной сети которого столько откровенной грязи, что хватило бы на пару лет непрерывного расстрела, что-то скрывает, то там наверняка что-то по-настоящему интересное. Поэтому я, частично используя собственные ресурсы, частично привлекая наемников, начал собирать информацию об этом чудо-сервере, чтобы добраться до его секретов. Совершаемые мной диверсии были малозаметны, но приводили к весьма заметным последствиям, например, чуть-чуть уменьшив содержание одного металла в сплаве, используемом для создания бойков знаменитых автоматов Ронин от Militech, и добавив туда еще один малозначительный на первый взгляд элемент, я добился того, что бойки стали изнашиваться втрое быстрее. Еще как пример, изменив в чертежах нового ПТРа несколько размеров на десятые доли миллиметра, там, где это было необходимо, я добился не только уменьшения итоговой мощности двигателя, но и уменьшил его ресурс. Такими мелкими уколами гигантов было не свалить, но этого вполне хватало, чтобы большие боссы, заваленные претензиями от конечных потребителей, на время забыли о такой маленькой компании, как АМТ, тратя время на поиск шпионов и кротов внутри своей организации. К середине сентября 2005 Джимми пригласил меня посетить Лос-Анджелес, чтобы поговорить с глазу на глаз. По сведениям от моих людей, отправленных усилить оборону нашего завода, интенсивность попыток пробраться на территорию объекта и количество нападений на конвои сильно сократились, а значит, Джимми хочет поговорить именно о последствиях моих действий. Учитывая то, что в Чикаго все было более-менее спокойно, банды присмирели, правительство к нам не лезло, а производство было почти готово выйти на новый уровень, я решил не отказывать себе в небольшом путешествии, тем более давно пора лично проинспектировать оставленный мной заводик. Так что, переложив часть своих дел на плечи заместителей и учениц, я сел за штурвал недавно купленного и модифицированного еще одного АВ-4 и отправился на запад, несясь на скорости почти в 1000 км/ч. Лос-Анджелес, за время моего отсутствия, не сильно изменился, центральные районы все так же сияли неоновыми огнями, а на окраинах на улице спали немногочисленные бездомные. Единственным отличием было то, что в том же центре стало намного больше рекламы, а стены промышленных и спальных районов постепенно покрывались росписью из граффити. Джимми, заранее предупрежденный о моем прибытии, уже ждал меня у посадочной площадки. «Добро пожаловать в город ангелов», — поприветствовал меня мой компаньон, когда я заглушил двигатели своего транспорта и вышел на свежий воздух. «Рад, что ты так быстро ответила на мою просьбу. Твой намек на необходимость переговорить с глазу на глаз был весьма однозначен, так что я решила разобраться со всем этим побыстрее. И я благодарен тебе за это. Пойдем, в переговорной все уже готово, нужно только несколько игрушек у меня с собой, так что о конфиденциальности можешь не беспокоиться». Понятливо кивнув, Джимми первым пошел в сторону административного здания. Прислушиваясь к собственным ощущениям, я оценивал состояние комплекса. Несколько духов машин пожаловались мне на плохое обслуживание их вместилищ, еще несколько просили меня дать им задачу посложнее. В общем, быстро обсудить свои дела и улететь обратно у меня не получится, и придется немного здесь задержаться. «Присаживайся», — гостеприимно произнес Джимми, когда мы вошли в уютно обставленную комнату. «Это мой личное логово, где я провожу свои вечера, когда дела хоть немного приходят в норму». Присев на удобное кресло и взяв в руку сочное яблоко, я поподробнее начал осматриваться. Приглушенный мягкий свет, панорамное окно из бронестекла с видом на холмы и океан, мягкая мебель и толстые ковры – все это делало логово Джимми по-настоящему приятным местом. Пожалуй, стоит создать что-то подобное, все же в подобном интерьере я чувствую себя немного комфортней, чем среди голого металла и сугубо утилитарных интерьеров. Включив приборы от прослушки и прочих способов хоть как-то нарушить конфиденциальность нашего разговора, я кивнул Джимми, чтобы он начинал. «Хорошо, во-первых, хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделала. Не знаю, как именно, но твои действия заставили всех тех, кто пытался задавить нашу компанию, заняться собственными проблемами. Мои источники даже намекнули, что Милитех и его аналоги за последние несколько месяцев понесли многомиллионные убытки из-за большого количества брака и теперь пытаются понять, что произошло. Скажу так, порой, даже малейшее изменение в цифрах может стать фатальным», — загадочно улыбнулся я, — «особенно если знать, что именно изменять». «Понял, принял», — замахал руками Джимми, — «лишние вопросы задавать не буду. Главное, это результат. Но вот что я тебе скажу, ангел», уже намного более серьезно сказал он, «твои действия хоть и отвлекли от нас часть внимания, но угроза все еще сохранилась. Можешь пояснить поподробней?» Решил уточнить я, следов в их системах я точно не оставила. Для того, чтобы понять, что не так, им потребуется еще несколько месяцев, да и отследить меня они не могли. Я достаточно тщательно замела следы. «Вполне возможно, я в этом слабо разбираюсь и не буду спорить с профессионалом», сцепив руки в замок и наклонившись ко мне, ответил Джимми, «но вот какая проблема, несмотря на все мои попытки изобразить, что у нас на производстве тоже произошли некоторые проблемы, все выглядит так, будто именно мы организовали все это веселье нашим конкурентам. А значит, когда они окончательно в этом уверятся, или просто посчитают, что мы самый вероятный организатор всех этих диверсий, нас ждут большие неприятности», сделал вывод я. «Точно, и признаюсь честно, я не знаю, что делать», удрученно сказал Джимми. «Можно, конечно, нанять пару сотен наемников для охраны внешнего периметра, ужесточить протоколы безопасности и сделать еще кучу всего. Но даже сейчас, несмотря на все наши ухищрения, тот же Милитех сметет нас и не заметит, представив общественности все это как нападение террористов. И что делать, я не знаю. Хм, задумался я над новой задачкой. Ведь действительно, пока наша с Джимми компания не так сильна и обширна, чтобы конкурировать с кем-то по-настоящему большим. Один приказ, и я буду вынужден вновь скрываться на пустоши под новым именем, оставляя за спиной пепелище. Такой исход событий был мне не по душе, слишком сильно я вложился в чикагский анклав, чтобы бежать из него. Безусловно, сейчас многое восстановить будет намного проще, но все равно откатываться назад даже на полгода мне бы крайне не хотелось. «А как насчет того, чтобы создать козла отпущения?» – спросил я у Джимми. «Я уже заинтересован, но мне требуется немного больше конкретики», – поставив стакан с виски на стол, ответил мне Джимми. «Ну смотри», – решив перестать скрывать свои новые возможности, я подключился к телевизору, стоящему тут же, и дал команду автоматическим шторам закрыться, Сейчас у меня есть доступ почти ко всем файлам наших конкурентов. Посмотрев на крайне удивленного Джимми, не знаю, чем больше, моим уровнем доступа или продемонстрированными возможностями. Да, если хочешь ознакомиться с грязным бельем больших игроков, могу скинуть несколько интересных файлов. Так о чем это я? Ах да, имея доступ к внутренним файлам корпораций, можно попробовать направить группу расследования наших диверсий в сторону, натравив ее на кого-то другого. И тогда и большие мальчики будут рады, наказав взорвавшегося игрока, и мы останемся как бы ни при чем. Выдержав небольшую паузу, чтобы подумать и подробнее рассмотреть предоставленную мной схему, выведенную на телевизор, ответил Джимми: «Осталось только все это провернуть». «Нет, план сам по себе мне нравится, вот только как ты собираешься его реализовывать?» «Просто засунуть в систему Мегакорп файлик, где будет написано: «Виноват Джон Доукорп», боюсь, такая схема не сработает».